Глава 22. Араса эту ночь спала на диване в гостиной рядом. Там тоже все было чисто, хоть и не очень комфортно. В любом случае удобнее, чем в нашем бывшем поместье. Там у моей служанки вообще было что-то вроде топчина, дощатой кровати на козлах, с тонким матрасом поверх него. Комнату ей я собиралась выделить на половине слуг уже на следующий день. Тогда и познакомится с прислугой, с поварихой, начнет обживаться. А пока пусть поспит в комнате рядом. Мало ли что может ночью случиться. Я уже разлеглась в спальне на кровати и буквально сразу же вырубилась. Снились мне цветные яркие сны. Я танцевала на балах, в шикарных платьях, задорно смеялась над шутками красавцев-аристократов, скакала по полям на лошадях, неспешно прогуливалась по саду с пышными цветами в компании симпатичных мужчин. И при этом считала, что все именно так, как и должно быть. Я не ощущала неудобства, не видела странностей в своем поведении, не задумывалась о прошлом и тех, кого оставила в нем. Я чувствовала себя на своем месте. И проснулась я довольной и отдохнувшей. А потом вспомнила, где нахожусь, и практически мгновенно напряглась. — Не бойся, наследница! — послышался голос дома. — Я не боюсь. Я не понимаю, что видела только что во сне, — ответила я. У меня всегда была более скромная и спокойная жизнь. Возможно, твое будущее, наследница. — Лучше не надо, — вздохнула я, вставая. — Дом, тут есть книгохранилище? Хочу наведаться туда после завтрака. — Конечно, наследница. Лорд ждет тебя за завтраком. — Даже так? Вот уж не было печали. Ладно, значит, озадачу лорда вопросом о том, что видела во сне. Если, конечно, мы до этого снова не поругаемся. А ведь он может меня довести до белого коленя всего парой фраз. И я точно не стану терпеть его поведение. С таким настроем я вызвала Арасу и отправилась приводить себя в порядок. Конечно, обстановка в диком доме выгодно отличалась от обстановки в поместье. Здесь было больше удобств, меньше проблем с жилищными вопросами. Да и вообще, в случае чего я могла обратиться к дому с тем или иным вопросом или проблемой и мгновенно услышать способ ее решения. Я быстро вымылась в большом железном чане с горячей водой, переоделась в домашнее платье, довольно скромная на вид, и готова была завтракать, даже в компании с грозным и нахальным лордом. Когда я спустилась в обеденный зал, лорд уже сидел за столом, и не один. В кресле рядом с ним находился тот самый парламентер, которого я уже видела в своем поместье, граф Андреас Дартанский. Как услужливо подсказала то ли память, то ли магия. Оба одетые довольно элегантно и богато, словно не завтракать в провинциальном доме собрались, а с самим императором беседовать. И на фоне их костюмов мое платье казалось чем-то старым и едва ли не уродливым. Но я даже не думала стыдиться своего наряда. Смысла не видела. Ничего другого у меня не было. Средств на пошив тоже. Значит, буду ходить в том, что имеется на руках. «Доброе утро!» — поздоровалась я, усаживаясь в кресло напротив графа. «Доброе утро, ваша милость!» — мгновенно откликнулся Андреас. Дерек ограничился сухим кивком. То ли все еще был раздосадован нашим вчерашним разговором, то ли решил, что баронесса невеликого полета птица, и ей можно почести не оказывать. Мне, в принципе, было все равно. Ни хамит, ни командует, и ладно. Главное, пусть держится от меня подальше и не мотает мне нервы. Остальное я готова была пережить. Поели мы молча. Чуть подслащенная каша с кусочками сухофруктов, кружочки колбасы, ломтики сыра, вареные яйца, сладкое печенье, фруктовый ягодный морс. Все это быстро оказалось в наших желудках. Затем мужчины поднялись из-за стола и куда-то ушли. Я же попросила дом перенести меня в местную библиотеку. Несколько секунд, и вот уже я в большой просторной комнате с высокими потолками и книгами, расположенными на различных поверхностях, в основном на прибитых к стенам полках. Книг было много, очень много, и все они казались древними на вид, как будто хранились здесь не одну сотню лет. Впрочем, кто их магов знает, может, все так и было. Освещение шло от больших магических шаров, висевших под потолком. Я последние недели, жившая только с лучинами и изредка со свечами, ощущала нечто вроде удовлетворения. Наконец-то не надо будет портить себе глаза, читая в предвечерних сумерках. Несколько столиков с креслами у дальней стены подсказывали, где можно отдохнуть с книгой в руках. Я довольно улыбнулась, подошла, уселась в одно из таких кресел и попросила. «Мне нужно почитать о наследниках. Кто это? Откуда появились? Какими силами обладают? Все, что известно о них». Пара-тройка мгновений, и передо мной опустились на стол две толстых книги в коричневых кожаных переплетах. Тисненные золотом буквы на обложках пояснили, что передо мной два тома мифов и легенд этого мира. Я хмыкнула и открыла оглавление первого тома. «Так, что тут у нас?»